Юлия Бузакина. Офисный тиран. Глава первая. Воровский. «Давай, давай. Ну что ты как мокрая курица, Артемьев, ей-богу!» Воровский сделал из бутылки глоток шотландского виски, подхватил пистолет и прицелился по мишени. Раздался грохот выстрелов. Разрядив полную обойму в самое сердце мишени, Воровский с гордостью расправил широкие плечи. «Видел? Вот так надо стрелять на поражение, Слава. А твои робкие выстрелы — это как лепет ребенка, честное слово». «Ну и ладно. Я сейчас автомат возьму, и мы посмотрим, кто круче стреляет», — обиделся деловой партнер. Тоже хлебнул виски и с грозным видом подхватил со стойки автомат. «Фи!» — презрительно фыркнув, Воровский стянул с шеи звукоизоляционные наушники. Сел за маленький столик, на котором было разложено нехитрое чисто мужское угощение. Нарезанный говяжий язык, красная икра, лимон и зеленые оливки, фаршированные непонятно чем. Наколол на зубочистку одну крупную оливку и с удовольствием отправил ее в рот. Раздосадованный партнер по бизнесу надел наушники, прицелился и начал палить из автомата по оставшимся мишеням. Воровский хохотнул. «Все мимо». В чем, а истинно в мужских развлечениях мягкотелый Станислав Артемьев был полным профаном. То ли дело женщины. В женщинах он знал толк. Что ж, женщины в заведении Воровского тоже водились. Самые лучшие, на выбор. Их привозил управляющий делами Марк Король, уже после того, как большие мальчики наиграются с пушками и выпустят пар. Таков был образ жизни Воровского. Кто-то любил выпускать пар в спортзале, кто-то с проститутками, а он предпочитал оружие. От понятия «шлюха» его коробило, поэтому Марк Король привозил в закрытый мужской клуб исключительно милых дам в соблазнительных нарядах в стиле ретро. Дамы работали отлично. Дело свое знали и в то же время не выглядели девицами с трассы. После работы они получали свой процент и их отправляли домой, до следующего заказа. Работой у Воровского девушки дорожили в основном потому, что он никогда их не бил и при этом умудрялся одним взглядом вызывать в окружающих помешанный на благоговении жуткий страх. Он не был красавцем в классическом понимании этого слова. Но такие, как Михаил Воровский, закрадывались в душу против воли. И их уже невозможно было оттуда вытравить. Его рассеянная задумчивость, греческий профиль, тщательно выверенная стилистом небритость, густые темные волосы, глубокие завораживающие глаза цвета крепкого виски. Все это мгновенно сбивало с толка и заставляло замирающим от восторга сердцем бесстыдно рассматривать представший образ. Именно глаза являлись его козырем. Если заглянуть в потрясающую глубину, их уже нельзя было вычеркнуть из памяти. А в сочетании с легкой небритостью они били наповал, не давая ни малейшего шанса избавиться от наваждения. Воровский не сходил с обложек финансовых изданий. Жесткий нрав и уверенность не раз вели его к безоговорочной победе, оставляя далеко позади конкурентов. Созданная им трейдинговая компания «Финансист» процветала. Опытные трейдеры днем и ночью анализировали рынок российских и зарубежных ценных бумаг. Кроме того, Воровский любил рисковать. Вкладывал состояние в подающие надежды проекты новичков, и проекты выстреливали. В свои 36 он был безумно богат. Его жизнь состояла из риска. Риск питал его мятежную, пронизанную стальную натуру и дарил огромные доходы. Артемьев клянчил у него денег на очередной проект, и Воровский, выгуливая мягкотелого товарища в своем клубе, уже вовсю потирал руки. Ему не терпелось начать игру. Артемьеву требовался инвестор, и он очень надеялся на благосклонность Воровского. Тот мерцал взглядом выразительных глаз цвета крепкого виски и жевал оливку. На самом деле, рассеянная безмятежность была напускной. Воровский просчитывал варианты. У нас готово помещение, есть штат сотрудников. Дело за малым. Нужны средства, чтобы проект начал двигаться вперед. Артемьев с досадой отбросил автомат и подсел к Воровскому. Миллиардер подхватил бутылку виски и плеснул очередную порцию янтарной жидкости на дно стаканов. «Миша, ну скажи хоть что-нибудь. Неужели тебе не по душе проект?» «Проект как проект. Ничего особенного. Я одолжу тебе денег взамен на услугу». «Какую услугу?» «Мне срочно требуется помощница. Женщина приятной наружности, которая будет идеально владеть французским и не станет трепаться направо и налево о наших делах». «То есть она должна быть из своих?» «Возможно, да». «Где же я найду тебе помощницу, владеющую французским, да еще приятной наружности, и чтобы язык за зубами держала?» «Хочешь денег – ищи. Найдешь, я выпишу тебе чек в тот же день». Артемьев обреченно вздохнул и опрокинул в себя полстакана виски. Воровский вытянул длинные ноги в дорогих туфлях и выхватил сигару из золотого портсигара. Ему действительно требовалась помощница со знанием французского. Компания активно осваивала французский рынок, и без знания языков никак не обойтись. Господин Азулея, открывающий свое представительство в России, потребовал русскую помощницу. Обязательно приятной внешности, да еще с безупречным знанием французского языка. Личный секретарь Воровского сбился с ног в поисках нужного сотрудника, но все не подходили под жесткие требования Азулея. Этому старому французскому педанту непременно нужна была симпатичная женщина, не обремененная отношениями и желающая трудиться, не покладая рук. Подводило все: то пол, то возраст, то внешние данные не совпадали с тем, что желал видеть перед собой проклятый Азуле. «Работай, Слава!» Выпустив клубы дыма лучшей доминиканской сигары, сверкнул ледяным взглядом Воровский. «Не мне тебя учить».